Блажен муж и женитьи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господней воле Его и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаще творит успеет. Не так у нечестивей, не так у, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы и люди, поучишися тщетным, предсташе цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей сметет я. Аз же поставлен есть царь от него над Сионом, горою святую Его, возвещая ей повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз низ родих тя. Проси от меня и дам тебе язык и достояние твое, и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи и сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, веся страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блаженни все, надеющиеся на. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Божему, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились и Господнее спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими услыша мя, Бог правды моей я. В скорби распространил мя си, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосердие, скую любите суету и ищете лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего. Господь услышит мя внегда, воззвать мя к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты си, не приселится к Тебе лукавное, не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящая лжу, мужа кровей и льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко преогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, вселившися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты, благословивши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалыси нас. Господи, да не яростью Твоей обличиши мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей, яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыв на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшак во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя, да никогда похитит яко лев душу мою несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих точ, да поженет уба враг душ мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи Божий мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ими, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божьи праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготови, и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилось и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал еси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил еси его малым, чем от ангелу, славою и честью венчал еси его. И поставил еси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы, вся еще же скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.